Как-то раз капитан Длинный Чулок покупал нюхательный табак на соседнем острове, и в лавку как раз зашли Джим и Бук. Они видели, как капитан вынул из кармана и положил на прилавок несколько огромных и очень красивых жемчужин, чтобы расплатиться за покупку. И слышали, как он рассказывал, что на острове веселья дети играют такими жемчужинами в шарики. С этого дня у них появилась единственная цель в жизни — отправиться на остров и отобрать у детей весь жемчуг. Они знали, что капитан Длинный Чулок обладает невероятной силой, да и команда попрыгуньи тоже внушала им страх. Поэтому они решили не наведываться на остров, пока все мужчины не отправятся на охоту. И вот, наконец, представился долгожданный случай. С соседнего острова они уже давно следили за тем, что происходит в веселье. Как только они увидели в бинокль, что капитан и все матросы и все веселяне сели на лодки, Джим и Бук, не теряя времени, тоже отправились в путь. «Бросай якорь!» — скомандовал Бук, когда они вошли в бухту. Мы все молча наблюдали из пещеры за маневрами бандитов. Пароходик встал на якорь, на воду спустили шлюпку, и Джим и Бук стали грести к берегу. Матросам-неграм был дан приказ оставаться на борту. «Мы незаметно подкрадемся к селению и застанем их врасплох», — сказал Джим. «Там никого не должно быть, кроме детей и нескольких женщин». «Да», — подтвердил Бук, — «я даже думаю, что мы застанем на острове одних детей. Надеюсь, они уже вдоволь наигрались в шарики». «Ха-ха-ха-ха! Почему вы так думаете? Вы что, сами хотите поиграть в шарики? А вот я думаю, что в чехарду играть веселее!» Джим и Бук резко обернулись и увидели Пеппи и всех остальных детей в отверстии пещеры. Вернее, не самих детей, а только их головы. Довольная улыбка пробежала по их лицам. «Вот, оказывается, где все дети!» — сказал Джим. «Отлично!» — воскликнул Бук. «Я думаю, этот матч мы с легкостью выиграем». Бандиты решили действовать хитро, ведь никто из них не знал, где дети прячут жемчуг, а поэтому лучше всего было выманить их из пещеры так, чтобы они спустились добровольно к берегу. Поэтому Джим и Бук притворились, будто прибыли сюда вовсе не в погоне за жемчугом, а просто так, совершая небольшую морскую прогулку. Они сказали, что им стало очень жарко, что они мокрые, как мыши, и Бук объявил, что им просто необходимо выкупаться. «Я сейчас вернусь, только смотаюсь на наш баркас за плавками», — объявил он. Так он и сделал, а Джим тем временем одиноко стоял на берегу. «Скажите, здесь хорошо купаться? Я хочу сказать, хорошее ли здесь место для купания?» — крикнул он, обращаясь к ребятам. «Отличное! Отличное! Акулы это подтвердят. Они здесь купаются целые дни напролет». «Зачем ты нас пугаешь?» — сказал Джим с укором. «Я что-то не вижу здесь акул». Но все же он немного испугался. Бандит Бук вернулся с плавками на остров. «Бук, эта девчонка говорит, что здесь водятся акулы». «Вздор!» — оборвал его Бук и крикнул Пеппи. «Ты говоришь, что здесь купаться опасно?» «Нет, я никогда этого не говорила». «Как-то странно получается», — возмутился Джим. Разве ты не говорила, что здесь часто попадаются акулы? Говорила, я и не отрицаю. Но я не говорила, что купаться опасно. Нет, я не могу этого сказать. Ведь даже мой дедушка купался здесь в прошлом году. Что-что? Переспросил Бук. Я говорю, что дедушка купался здесь год назад, а в эту пятницу уже вернулся из больницы домой. И у него теперь такая аккуратная деревянная нога, любой старик позавидует. Пеппи задумчиво плюнула в воду. Так что я никак не могу сказать, что здесь купаться опасно. Конечно, рискуешь потерять руку или там ногу, но ведь деревянные протезы стоят не дороже кроны. И я думаю, вы не станете из скупости отказываться от удовольствия здесь выкупаться. И Пеппи снова плюнула в воду. Мой дедушка радовался своей деревянной ноге, как дитя. Он уверяет, что нога эта просто незаменима, когда надо с кем-нибудь подраться. Знаешь, что я думаю, сказал Бук. Я думаю, ты врешь. Твой дедушка старый человек, не может он ни с кем драться. Как это так не может? Он самый злобный старик на свете, и он вечно бьет кого-нибудь по черепу своей деревянной ногой. Он просто чувствует себя больным, если не может кого-нибудь колотить с утра до вечера. Когда ему никто не попадается под руку, он от злобы сам себе дает по уху. Да что ты болтаешь, сказал Бук. Никто не может сам себе дать по уху. Ну, конечно, он становится для этого на стул. Бук на минуту задумался над словами Пеппи. Но потом он выругался и сказал: «Заткнись! Уши вянут от твоей дурацкой болтовни! Пошли, Джим! Давай, разденемся!» Я забыла вам сказать, что у моего дедушки самый длинный в мире нос. У него было 5 попугаев, и все 5 усаживались рядком у него на носу. Тут Бук уже всерьез рассердился. «Знаешь что, рыжий чертенок, ты самая большая лгунья, какую я когда-либо видел. Да как тебе не стыдно? Неужели ты можешь всерьез меня уверять, что 5 попугаев редком сидели на носу у твоего дедушки? Сейчас же признайся, что это ложь!» «Да, да, это ложь!» «Ну вот, видишь, — обрадовался Бук, — я же говорил тебе. Это ужасная, чудовищная ложь. Я в этом не сомневался, сказал Бук. Потому что 5-му попугаю приходилось стоять на одной ноге. Ну, хватит нам заливать, грубо одернул ее Бук и направился вместе с Джимом в кустики, чтобы переодеться. Пеппи, у тебя же нет никакого дедушки. Ну да, нет. А что, разве обязательно иметь дедушку? Бук первый надел плавки и не без шика прыгнул в воду со скального выступа. Он поплыл, удаляясь от берега, а дети с напряженным вниманием следили за ним. Вскоре они увидели плавник акулы, который на мгновение блеснул над поверхностью воды. «Акула! Акула!» — закричала Мома. Бук, который до этой секунды плавал с явным удовольствием, повернул голову и увидел, что прямо на него и в самом деле движется этот страшный морской хищник. Наверное, никогда никто еще не плыл с такой быстротой, как Бук, спасаясь от акулы. В мгновение ока он добрался до берега и как ошпаренный выскочил из воды. Он испугался до смерти, был злой, как собака, и повел себя так, будто я лично виновата в том, что здесь водятся акулы. «Как тебе только не стыдно, противная девчонка!» — орал он. «Ведь море здесь кишмя кишит акулами!» «Да разве я этого вам не говорила? Дело в том, что я не всегда вру!» Джим и Бук снова зашли в кусты, на этот раз, чтобы снять плавки. Они понимали, что пора уже заняться жемчугом. Никто ведь не знал, как долго капитан Длинный Чулок и его спутники будут на охоте. «Послушайте, милые дети, — начал Бук, — Я слыхал, будто здесь водятся жемчужные раковины. Скажите, это правда? Еще бы! Раковины валяются под ногами, если ходить по морскому дну. Ступай туда и пройдись, сам убедишься. Но Буку почему-то не захотелось больше лезть в воду. И в каждой раковине большие жемчужины. Вот вроде этой. Пеппи вытащила из кармана и показала ему гигантскую, переливающуюся жемчужину. Джим и Бук, при виде ее, так разволновались, что едва устояли на месте. «У вас много таких?» — спросил Джим. «Мы бы охотно их у вас купили». Это была, конечно, уловка. У Джима и Бука не хватило бы денег, чтобы купить жемчуг. Они просто хотели провести детей. «Да, у нас здесь в пещере не меньше 5-6 литров таких жемчужин». «Отлично! Тащи их сюда, мы их купим». «Ну нет, а чем же мы, бедные дети, будем играть в шарики? Об этом вы не подумали?» Прошло немало времени в бесплодных переговорах, прежде чем Джим и Бук поняли, что хитростью им жемчуга у ребят не выманить. И тогда они решили добиться силой того, что не удалось сделать хитростью. Теперь они знали, где находится жемчуг. Оставалось только добраться до пещеры и отнять его. Но легко сказать, добраться до пещеры. Пока шли переговоры, я предосторожности ради отцепила канат, который я сплела из лиан, и спрятала его в пещеру. Джим и Бук и не подозревали, как трудно карабкаться по отвесным скалам, хотя им совсем не хотелось туда лезть, но другого выхода у них не было. «Лезь ты первым, Джим», — сказал Бук. «Нет, ты, Бук», — сказал Джим. «Лезь ты, слышишь?» — сказал Бук и выразительно посмотрел на Джима. Он был сильнее Джима, и Джиму пришлось лезть. Он отчаянно хватался за каждый выступ. Холодный пот градом катился у него по спине. «Держись покрепче! Не то плюхнешься в воду!» — предостерегала его Пеппи с азартом, следя за ним. И все-таки Джим плюхнулся. Бук, стоя на берегу, кричал и ругался. Джим тоже закричал, потому что заметил, что две акулы плывут прямо на него. Когда они были уже на расстоянии метра, Пеппи метнула в одну из акул большой кокосовый орех, да так метко, что угодила ей прямо в голову. Обе акулы так испугались, что Джим сумел кое-как доплыть до скального выступа и взобраться на него. Бук ругал его, на чем свет стоит. «Полезай-ка сам, тогда увидишь, каково это!» — огрызнулся Джим. «Уж я-то тебе покажу, как надо лазить по скалам!» — хвастливо заявил Бук и схватился за выступ. Дети не сводили с него глаз. Дети не сводили с него глаз. Аника даже немного испугалась, потому что с каждой минутой он неумолимо приближался. «Ой-ой, туда не становись! Оттуда ты наверняка свалишься!» «Куда?» — испуганно спросил Бук. «Вон туда!» И Пеппи показала на камень. Бук посмотрел вниз себе под ноги и тут же сорвался. «Если дело так пойдет дальше, мы в два счета израсходуем наши запасы кокосовых орехов». И Пеппи бросила очередной орех подплывающую акулу, чтобы помешать ей съесть Бука. Когда Бук выбрался наконец на берег, он был злой как черт. И вид у него был не менее жалкий, чем у Джима. И все же он снова стал карабкаться по скалам, потому что твердо решил не отступать перед трудностями, во что бы то ни стало добраться до пещеры и отобрать у детей весь жемчуг. На этот раз дело у него пошло куда лучше. Когда он дополз уже почти до самого входа в пещеру, он торжествующе завопил. «Попались, детки! Теперь вы мне за все заплатите!» Тогда Пеппи высунула из пещеры руку и указательным пальцем ткнула Бука в живот. Раздался всплеск. Бук снова отчаянно барахтался в воде. «Прихватил бы с собой хоть два ореха, когда лез к нам, а то просто жалко их изводить на тебя!» И Пеппи оглушила очередную акулу. А тут, как назло, подплыло еще несколько акул, и ей пришлось кидать орех за орехом. Один из них угодил Буку по голове. «Ой, прости, пожалуйста, я думала, это голова акулы!» Джим и Бук решили больше не рисковать жизнью, а подождать, пока ребята сами выйдут из пещеры. Бук крикнул детям: «Я за вас очень волнуюсь! Вы же подохнете с голоду, если решите долго отсиживаться в пещере!» «У тебя доброе сердце, это сразу видно! Только зря ты себе кровь портишь! На ближайшие 2 недели у нас здесь еды за глаза хватит! Потом, правда, уже придется выдавать каждому порцию на день!» И для пущей убедительности Пеппи тут же разбила большой кокосовый орех, выпила кокосовое молоко и стала с аппетитом уплетать его дивную сердцевину. Джим и Бук в бешенстве выкрикивали всевозможные ругательства, чтобы хоть как-то облегчить себе душу. Солнце уже клонилось к закату, и друзьям явно предстояло провести ночь на берегу. Они боялись отправиться ночевать на свой пароходик, потому что дети могли бы за это время выбраться из пещеры и спрятать где-нибудь жемчуг. Им ничего не оставалось, как улечься на скалистом берегу в мокрых штанах. А мы тем временем в пещере ели кокосовые орехи и плоды хлебного дерева. Глаза у всех сияли. Все это было так захватывающе интересно. Иногда кто-нибудь высовывал голову из отверстия пещеры. Уже совсем стемнело, и силуэты Джима и Бука с трудом можно было различить на берегу. Зато до детей отчетливо доносились их голоса. Бандиты продолжали ругаться. Да такая, какая бывает только в тропиках. Казалось, небо разверзлось, дождь хлестал, как из ведра. Пеппи высунула из пещеры кончик носа. Да чего же вам везет? Сразу видно, вы родились в сорочке. Что ты хочешь этим сказать? С надеждой в голосе спросил Мук. Он решил, что дети раскаялись и готовы теперь отдать им весь жемчуг. «Почему ты считаешь, что нам везет?» «А то как же! Конечно, везет! Вы могли бы сейчас промокнуть до нитки, но, к счастью, вы успели до этого искупаться прямо в одежде. И этот ливень вам нипочем!» В ответ послышалась грубая брань. «Спокойной вам ночи! Приятного сна! И нам тоже пора спать!» Все дети улеглись в пещере. Томми и Аника расположились рядом с Пеппи и держали ее за руки на всякий случай. Дети прекрасно спали всю ночь.